собственной, оборачивающейся даже против себя самой воли к рассуждению, этой славой он очень тяготится и считает делом своей чести избавиться от нее. Не то чтобы он умышленно изменял своему долгу, но, поддаваясь этой тяге к рассуждению и порыву, который можно назвать недозволенной влюбленностью в душу, ее страсти, он говорит совсем не то, что собирался сказать, поощряет душу и ее увлечение, и, прихотливо глумясь над своими чистыми целями, защищает формы и жизнь. Идет ли на пользу духу такое предательское или граничащее с предательством поведение? Не продолжает ли он все равно даже и таким способом служить цели, ради которой послан, то есть уничтожению материального мира изъятием из него души, и не отдает ли себе в этом полнейшего отчета сам дух, а значит, не ведет ли он себя так лишь потому, что в сущности знает, что может себе позволить подобное поведение, этот вопрос остается открытым. Во всяком случае, в этом глумливо-самоотступническом слиянии воли духа с волей души можно найти объяснение той иносказательной формуле учения, согласно которой второй посланец есть второе «я» света человека, посланного побороть зло. Да, вполне возможно, что в этой формуле скрыт пророческий намек на тайные решения Бога, показавшиеся нашему учению слишком священными и неясными, чтобы сказать о них прямо. Если все как следует взвесить, то о грехопадении души или изначального света человека можно говорить только при чрезмерной нравственной скрупулезности. Согрешила душа, во всяком случае, только перед самой собой, легкомысленно пожертвовав своим первоначально спокойным и счастливым состоянием, но не перед Богом, нарушив, к примеру, его запрет страстным своим порывом. Никакого запрета, по крайней мере, согласно принятому нами учению, от Бога не исходило. Если же благочестивое предание и упоминает о запрете, о том, что Бог запретил первым людям есть от древа познания добра и зла, то, во-первых, речь здесь идет о каком-то вторичном и уже земном событии, о людях, возникших при творческом содействии самого Бога в результате познания материи душой. И если Бог действительно подверг их этому испытанию, то можно не сомневаться, что ему был наперед известен его исход, и непонятно только, зачем это Богу понадобилось, установив запрет, которым наверняка пренебрегут, вызвать злорадство у ангельского своего окружения, настроенного в отношении человечества весьма недоброжелательно. А во-вторых, поскольку слова «добро» и «зло» несомненно представляют собой, как всеми и признано, глоссу, и добавление к чистейшему тексту, и на самом деле речь идет просто о познании, следствием которого является не нравственная способность различать добро и зло, а смерть, то вполне вероятно, что и само упоминание о запрете тоже представляет собой благонамеренную, но неудачную ставку. В пользу этой догадки, помимо всего прочего, говорит то, что Бог не разгневался на душу за ее любострастное поведение, не отрекся от нее, не подверг ее какой-либо каре, более жестокой, чем ее добровольные страдания, возмещавшиеся как-никак удовольствием. Наоборот, при виде увлечения души он явно проникся к ней, если не симпатией, то уж во всяком случае жалостью, ведь он сразу, не дожидая зова, пришел к ней на помощь. Он лично вмешался в ее познавательно-любовное единоборство с материей, создав из материи смертный мир форм, чтобы они доставляли наслаждение душе, а при таком поведении Бога границу между симпатией и жалостью провести и впрямь очень трудно, или даже вообще невозможно. Говорить о грехе, подразумевая под грехом неуважение к Богу и выраженной им воле, в данном случае не вполне правомерно. Особенно, если учесть своеобразное пристрастие Бога к племени, возникшему благодаря совокуплению души с материей, к человеческому роду с самого начала явно, и притом не без основания, вызывавшему ревность ангелов. На Иосифа производили глубокое впечатление рассказы старого Элизера об этих отношениях, а старик говорил о них примерно то же, что мы сегодня можем прочесть в древнееврейских комментариях к первобытной истории. Если бы сказано там «Бог мудро» не умолчал о том, что в роду человеческом будут не только праведники, но и носители зла –